Глава 26. Проникшись с детства христианской верой, Карл следовал ей свято и неуклонно. По причине именно этого построил он в Ахене базилику отменной красоты и одарил ее золотом, серебром, светильниками, а также массивными решетками и вратами, вылитыми из чистой меди. Не имея под рукой достаточного материала, он вывез мрамор и готовые колонны из Рима и Равенны. Он посещал церковь в различное время, даже ночью, если не был болен, причем следил, чтобы все выполнялось как должно и ни в чем не нарушались религиозные предписания, запрещая приносить в церковь то, чему не подавало в ней находиться. Ахенский собор был наделен священными золотыми и серебряными сосудами и ризами в таком количестве, что даже простые привратники не имели нужды ходить в домашней одежде. Им же был установлен строгий порядок церковной службы и песнопения. Весьма искусный в этом, Карл, однако, сам никогда на людях не читал молитвы, а пел только в хоре, да и то лишь в полголоса. Глава 27. Заботясь о помощи бедным, он посылал доброхотную милостыню многим нуждающимся христианам, будь то в пределах его королевства, будь то даже в странах заморских, Сирии, Египте, Африке, Иерусалиме, Александрии или Карфагене. Именно ради этого он и стремился к дружбе с иноземными государями. В Риме из всех святых и благословенных мест Карл наиболее почитал базилику святого апостола Петра, в сокровищницу которой им было пожертвовано много золота, серебра и драгоценных каменьев. Первосвятителем же Рима были отправлены бесчисленные множество даров, и Карл ни в чем не заботился более, чем о возвращении римскому вечному городу былого величия, а храму святого Петра приоритетного положения среди других церквей. Сам, однако, за 47 лет царствования был на богомолье в Риме всего 4 раза. Глава 28. Но не одно лишь благочестие заставило его предпринять свой последний поход в вечный город, 800-й год. Дело в том, что римляне нанесли тяжкие оскорбления первосвященнику Льву, лишили его зрения и вырвали язык. Вот почему, прибыв в Рим для восстановления попранного порядка, король провел там целую зиму. Тогда-то он и получил звание императора и августа, 25 января 800 года. Этим на первых порах Карл был столь недоволен, что утверждал далее, будто, зная он заранее о намерениях папы, он бы в тот же день не пошел в церковь, невзирая на торжественность праздника. Ненависть константинопольских императоров, тотчас возникшую, Карл перенес с великим терпением, а упорство их победил своим великодушием, в котором, несомненно, намного их превосходил. Он часто отправлял к ним посольства и в письмах называл своими братьями. Глава 29. По принятии императорского титула Карл, видя большие недостатки в законодательстве своего народа, ведь франки имеют два закона, весьма различные во многих пунктах, задумал восполнить недостающее, примирить противоречивое и исправить несправедливое и устаревшее. Однако он ничего этого не сделал, только добавил к законам несколько глав, да и то не вполне завершенных. Но зато приказал собрать и записать устные законы народов, находившихся под его властью. Также повелел он отобрать и сохранить древние песни, в которых воспевались деяния и войны прежних королей. Карл начал составлять грамматику родного языка и дал отечественные названия месяцам, которые раньше именовались частично по-франкски, частично по-латыни, и 12 ветров получили от него франкские имена, в то время как прежде их имелось едва лишь 4. Из месяцев январь был назван Винтерманут, февраль — Горнунг, март — Ленцинманут, апрель — Остерманут, май — Виннеманут, июнь — Брахманут, июль — Хевойманут, август — Аранманут, сентябрь — Витуманут, октябрь — Виндуме мамут, ноябрь, гебист манут, и декабрь халяк манут.